Скрипнуло кресло. Вайлин обернулся и увидел, как встает на ноги мастер Ринсиаль. Тот несколько секунд рассеянно глядел по сторонам, хмурился, но наконец сосредоточился и заговорил, и голос его был спокойным, размеренным и звучным. «Сначала они пытали меня, но прекратили, когда поняли, что ничего не добьются. Затем меня приковали к стене, и 4 дня я слушал, как пытают моих братьев. Все время спрашивали одно и то же, где одаренные, но не получили ответа». Его взгляд помутнел, мастер Ринсиаль обхватил себя руками, сел и прошептал: «Где мальчик? Лес горит, а мальчика нет». Саллис встал и положил руку на плечо безумного мастера, бормочущего себе под нос: «По соглашению Конклава, я представляю свой орден до тех пор, пока не обнаружится либо не будет признан мертвым Аспектерлин. Мы последуем за королевой, также и 4-й орден», — произнес брат Холлан. Аспект Диндриш плюхнулся в кресло и махнул рукой, мол, делайте, что хотите. Вместо него, обведя Конклав мрачным взглядом, заговорил мастер Бенрил: «Война – это всегда глупость невежественных, но я видел достаточно, чтобы убедиться. Некоторые войны стоит вести и нужно доводить до конца, сколь бы горьким он ни оказался. Мой орден, каким бы он ни был теперь, поддержит королеву». 2-й орден представляла пара сестер из миссии в Андурине, усталых от путешествия и устрашенных событиями и людьми. Они не имели понятия о судьбе Аспекта, хотя ходили слухи, что все братья и сестры погибли, когда обитель ордена сгорела до щебня. Сестры немного посовещались, и старшая дрожащим голосом подтвердила согласие идти за королевой. «Аспект?» — спросил Саллис Элиру. Ее улыбка угасла, лицо, обычно такое открытое, яркое, казавшееся молодым, теперь выглядело усталым и старым. Она немного постояла молча, сцепив руки и глядя в пол. Столько истин, простоявших столетия и казавшихся незыблемыми, разлетелось в прах. «Лорд Вайлин прав, когда говорит о наших злодействах, ибо мы виновны в жутких ошибках. Я не сказала ничего, когда самую умную мою ученицу отвезли в Блэкхолд за то, что она выступила против войны в пустыне. На наших руках кровь. Но я боюсь, что, согласившись на войну, мы согласимся и на преступление. Каждый день в мой орден приходят жаждущие исцеления люди, но они все пылают такой ненавистью, какой я не видела даже в самые тревожные для королевства годы. Когда королева перевезет людей за океан, какой справедливости можно ожидать от них? Я, владыка битв королевского войска», — напомнил Вайлин, — «и я не допущу насилия в отношении тех, кто не поднял оружие против нас». Элира посмотрела на него и снова улыбнулась, но в ее глазах Вайлин увидел то, чего никогда не замечал раньше: сожаление. «Я приняла тебя, когда ты родился», — однажды сказала она. «Быть может, теперь она жалеет о том, что вытащила его на свет». «Вайлин, я поверю вашему слову, как верила всегда», — сказала Аспект Эллира. 5-й орден объявляет о поддержке королевы. Он попрощался с Ривой у южных ворот, притянул к себе, поцеловал в макушку и был удивлен и обрадован, когда Рива крепко и нежно обняла его. «Никаких сомнений?» — спросил он. «Ты готова исполнить приказ королевы?» «Сомнений у меня хоть отбавляй, но это как всегда. В Алитаре я видела достаточно, чтобы драться до последнего. Они не остановятся, и нам тоже нельзя. А твои люди, они верят в это?» «Поверят, когда их благословенная госпожа принесет им веру отца», — мрачно и неохотно призналась Рива. Она села на коня и уехала со свитой гвардейцев. А Вайлин глядел вслед, и вдруг на него нахлынуло чувство потери, словно он может ее больше никогда не увидеть. «Милорд». Он обернулся и увидел королевскую фрейлину, высокую, темноглазую. Он не смог вспомнить ее имя. «Королева просит вашего присутствия во дворце», — сообщила женщина и опасливо глянула налево. Там, в полуразрушенной винной лавке, обосновалась компания одаренных из пределов. Рядом приводила себя в порядок пара королевских гвардейцев, очередные жертвы любви Лоркана к сюрпризам для неодаренных. Парень с преувеличенной искренностью извинялся и кланялся, Кара старалась не хихикать. Лоркан заметил Вайлина, сконфуженно улыбнулся и поспешил в тенистый угол, где будто растворился в воздухе. Фрейлина, прищурившись, смотрела в то место, где исчез Лоркан. «Госпожа, простите меня», — сказал Вайлин. «Мне кажется, я не знаю вашего имени». «Арина, милорд». Она поклонилась и добавила: «Милостью нашей королевы, я теперь леди Арина Аль Вардриан». «Вардриан, из южного Хайверсвейла, оттуда родом моя бабушка, милорд». Он хотел сказать, что, возможно, они дальняя родня, но не стал, видя, как женщина смущена и напугана близостью одаренных. Если у Ширине так неловко, не стоит затягивать разговор. «Эти люди, наши союзники», вместо того сказал Вайлин и кивнул в сторону винной лавки. «Они ничем не угрожают вам, милорд, королева ожидает вас», нарочито спокойным и равнодушным голосом произнесла Арина и поклонилась. Лирна осматривала неоконченный мраморный барельеф работы мастера Бенрила. Неподалеку стояла Двака с еще одной лоночкой, моложе и гораздо ниже ростом. При виде Вайлина молодая лоночка выпрямилась, с любопытством и нетерпением уставилась на него, будто хотела что-то спросить. «Милорд», радостно приветствовала его королева, «как прошел конклав?» Вайлин не удивился ее осведомленности. Лирна унаследовала отцовский талант собирать знания и лучше отца умела использовать собранное. Вера хочет возродить былую мощь и, конечно же, всеми оставшимися силами поддерживает вас. А госпожа Рива, ваше величество, она неустанно стремится исполнить вашу волю. Лирна кивнула и снова принялась разглядывать барельеф. Хотя и неоконченный, он поражал живостью и реалистичностью фигур, точностью выражения и поз, даже больше, чем в других работах Бенрила. В лицах валарской солдатни и воинов королевства были страх, растерянность, ярость людей, увидевших настоящий ужас войны. «Ведь поразительно», — заметила Лирна. «И все же мастер Бенрил официально и спросил позволения уничтожить свою работу. Несомненно, это болезненная память о его рабстве. Но в будущем, возможно, нам понадобится напоминание о том, что подвигло нас на войну. Я хочу оставить барельеф как он есть. Если со временем настрой мастера смягчится, возможно, он закончит работу, конечно же, по своему вкусу и разумению». Лирна махнула рукой лоночкам и, когда те подошли, представила младшую. «Это Кираль из клана Черной реки. Она привезла послание». Вайлин привел Кираль в отцовский дом, где устроил покой себе и сестре в наименее поврежденных комнатах. Аларнис ушла в порт, наверное, ей не терпелось нарисовать корабли, заполнившие гавань. Вайлин с гостьей присели под дубом во дворе. Мощные ветви исполина были голыми. Наступала зима, и с каждым днем холодало все сильней. «Ты очень хорошо говоришь на моем языке», — заметил владыка битв. «Она знала его, и потому знаю я». Он уже слышал историю Киралли от Лирны и едва мог поверить, что видит перед собой человека, чья душа была порабощена слугой союзника, но успешно освобождена. А еще она носительница песни, это видно просто по ее лицу, и привезла послание. Вайлина подспудно глодали и ревность, и стыд за нее. «Она запомнила тебя. Ты отнял у нее добычу, и ненависть велика». Он вспомнил шипящую, разъяренную сестру Хинну, прижатую к стене. «У тебя ее память?» – спросил он. «Лишь часть. Она очень стара, хотя и моложе своих сестры и брата, и не столь смертоносна. Она в равной мере боится и ненавидит их. Мне достались от нее навыки целителя, приобретенные в Пятом Ордене, ритуалы, которые проводила жрица на далеком юге Альпиранской империи, умение обращаться с ножом, принадлежавшие валарской рабыне, посланной умирать на потеху публике. Ты знаешь, когда союзник впервые завладел ею, ее ранние воспоминания, смесь страха и растерянности, а ярче всего там зрелище горящих хижин из соломы и глины». Кираль помимо воли вздрогнула. Затем видение пропадает, и она слышит его голос. «И что он говорит?» – спросил Вайлин. «Она всегда старалась спрятать эту память, предпочитала вспоминать века, заполненные убийствами и обманом. Я сочувствую тебе. Должно быть, это больно. Не слишком. Я вижу это во сне», пожав плечами, сказала Кираль. Она посмотрела на ветви большого дуба над головой и тихонько улыбнулась, показывая рукой на широкую развилку сука вблизи ствола. «Вон там ты любил сидеть и глядеть, как отец ухаживает за лошадьми». Улыбка вдруг угасла, и Кираль добавила хмуро. «Отец боялся тебя, хотя ты и не знал об этом». Вайлин смотрел на дуб и молчал, а ведь из детства запомнилась только радость возни с отцом, счастье и смех. Похоже, детские глаза видели больше, чем оставила память. «У тебя сильная песнь», — сказал Вайлин. «Твоя была сильней. Я слышу ее эхо. Наверное, тяжело потерять столько силы. В юности я боялся ее, а со временем понял, что это драгоценный дар. Мне очень не хватает его, и поэтому по приказу Малессы я стану твоей песнью». «И что же она приказала?» «Я слышу голос, зовущий меня издалека, с востока», — ответила Кираль. «Это очень старый напев и очень одинокий. Поет человек, не способный умереть. Ты уже встречал его. Как его зовут? Я не знаю, но музыка несет образ мальчика, однажды предложившего укрытие от бури, рискнувшего жизнью, чтобы спасти этого человека и его подопечную. Эрлин. Память обрушилась лавиной, и все встало на место. И ярость, с какой Эрлин кричал в ту ночь, и его странствия по всему миру, и равнодушное лицо, когда он поделился правдой об отце Даверна. Эрлин, Реллис, Гитриль, у него сотни имен, сказал тогда Макрил, но Вайлин знал, какое имя носил тот человек в самом начале своего пути. Вайлин вспомнил, как Эрлин глядел на ярмарочное кукольное представление. «Кирлис неверный», — прошептал Вайлин, проклятый бессмертием за отрицание ушедших. «Это легенда. У моих людей есть другая. Они говорят о человеке, оскорбившем Миршика, бога черных земель, и зато обреченном рассказывать историю, у которой нет конца. Ты знаешь, где найти его, и я знаю, что он важен для нас», — ответила Кираль. Песнь наливается силой, ощущением цели и предназначения, когда касается Эрлина. Малесса верит, что он необходим нам для победы над существом, командовавшим поработившей мое тело тварью. И где же он? Кираль виновато улыбнулась и поморщилась из-за шрама на лице. Он за льдом. Глава 3. Фринтис. Перед тем, как сесть на свое место, она останавливается и обводит взглядом совет, заседающий за идеально круглым столом. Перед нею 20 человек в тонких красных мантиях. Зал совета располагается на среднем этаже башни. Советников затаскивают на такую высоту сотни рабов с помощью хитрой системы канатов и блоков, тянущихся вдоль монолитной башенной стены. Хотя советники благословлены бессмертием, они не очень любят взбираться по длинным лестницам. Женщина терпеливо выносит церемонию открытия, и наконец Арклифф объявляет начало четвертого и последнего заседания совета в 825 году империи. Рабы-писцы с неестественной скоростью заполняют бумаги, Арклифф монотонно нудит, представляя всех по очереди, и наконец доходит до нее. И только что вошедшая в совет на место рабовладельца женщина «Я хочу быть записанной просто как голос союзника», говорит женщина и бросает значительный взгляд на писцов. Арклифф взбивается, но с завидным мастерством берет себя в руки и невозмутимо продолжает. «Как вам угодно, а теперь приступим к первому пункту нашей повестки дня». В повестке дня лишь один пункт – война, прерывает его женщина. Сегодняшнее заседание – только о ней. Седовласый болван, чьего имени она не потрудилась запомнить, недовольно бурчит. «Но юг ожидает нашего срочного вмешательства, там голод, там засуха», – сообщает женщина. «Посевы гибнут, люди голодают. Пусть убьют лишних рабов, чтобы сохранить припасы. Засуха и голод прискорбны, но мы их благополучно переживем. Чего не сказать о нынешней военной ситуации. Да, есть информация, что вторжение происходит не вполне согласно плану», — начал Арклифф. «Арклифф, наше вторжение, жалкая неудача», — улыбаясь, перебивает его женщина. «Напыщенный идиот Токрив спланировал свою смерть и поражение лучше, чем любую из своих успешных кампаний. Кстати, я сочувствую вам по поводу сестры. Моя сестра все еще жива, и я не сомневаюсь в ее способности к выживанию. И мы еще держим их столицу». «Уже нет», — говорит женщина. Она берет виноградину с ближайшей тарелки, кладет в рот, наслаждается сладостью. Хотя эта оболочка и не очень нравится женщине, способность ощущать вкус у нее превосходная. «Уже 3 дня как нет», — добавляет женщина. «Мервек погиб вместе со всем своим корпусом. Объединенное королевство потеряно». Женщина наслаждается растерянным молчанием почти так же, как виноградиной. «Это трагедия», — осторожно произносит моложаво выглядящий симпатичный мужчина. «Его моложавость обманчива». Женщина помнит, как по его заказу 40 лет назад она прикончила мужа шлюхи, полюбившейся симпатичному советнику. Женщина так и не собралась спросить, был ли удачным новый брак. Но это значит, что, хотя без чести и поражения и трудно вынести, война окончена, разглагольствует симпатичный. По крайней мере, пока. Мы должны собирать силы и ожидать подходящей возможности ударить снова. А тем временем нация, получившая все возможные поводы ненавидеть нас, сама собирает силы. «Они ослаблены нашим вторжением», — говорит Арклифф. «Между нами — океан. Полагаю, король Мальций заблуждался подобным же образом до тех пор, пока не ощутил, как сворачивают королевскую шею», — напоминает женщина, встает, и с ее лица исчезает всякое подобие благодушия. Она обводит взглядом всех, смотрит каждому в глаза. «Знайте, почтенные советники, Союзник не терпит пустопорожних рассуждений. Я говорю вам простую правду. А она в том, что у Объединенного Королевства теперь есть королева, и океан остановит ее не в большей мере, чем мелкий ручей. Когда успокоится моря, королева придет к нам, а мы потратили наши лучшие силы на вторжение под командой дурака, избранного, если я не ошибаюсь, вашим голосованием. Генерал Токарев, ветеран многих кампаний, начинает седовласый болван и умолкает под ее разъяренным взглядом. Женщина длит тишину, ощущает, как внутри рождается знакомая похоть убийства. Песнь слышит растущий страх, и приходится стискивать кулаки, чтобы сдержаться. Еще не время. Союзник желает, чтобы мы собрали резервы против угрозы из-за океана, говорит женщина. Пусть бывших вольных мечников призовут к их батальонам и утроит квоту призыва новых рекрутов. Гарнизоны в Валаре пусть усилит войсками из провинций. Женщина ожидает возражений, но советники молча глядят на нее, древние кретины, только сейчас осознавшие бездну своей глупости. Женщина раздумывает, стоит ли припугнуть их напоследок или унизить насмешкой, но рассудок одолевает желание поскорее покинуть этих людей. «Так было и с тобой, уходя из зала», — спрашивает женщина безразличный призрак своего отца. «Они увидели, как тебя тошнит от их вони, и потому заставили меня убить тебя». Его разбудил грубый лязг ключа в замочной скважине. Главного тюремщика Френтиса, как и остальных, назначили из королевской конной гвардии. Сержант-ветеран был, очевидно, не расположен к разговорам и всякий раз, когда открывал дверь, глядел на узника с нескрываемым презрением. Королева аккуратно выбирала в стражники именно тех, кого вряд ли впечатлила бы легенда о красном брате. Но сегодня ненависть сержанта, похоже, приугасла. Он распахнул дверь и позвал Френтиса на выход. К большому удивлению Френтиса, в тюрьме его не заковали в кандалы, не подвергали унижениям либо побоям, но кормили дважды в день, а поутру сержант приносил кувшин воды, когда приходил за отхожим ведром. В остальном Френтиса просто оставили сидеть в темноте, в молчаливом одиночестве, конечно, если не считать ее. А она приходила всякий раз, когда Френтис проваливался в сон. Когда Френтис вышел из камеры, сержант уже стоял на приличном отдалении. В тюрьму явилась королева вместе с Довакой и парой телохранителей, возведенных в дворянство. «Ваше Величество!» Френтис опустился на колено. Королева не ответила на приветствие, но велела сержанту: «Оставьте нас, ключи передайте лорду Илтису». Она подождала, пока сержант скроется из виду, и сказала: «Блэкхолп не стоял таким пустым со дня постройки». Лирна осмотрелась, даже поднесла факел к темным камням. «По мне, так оно и лучше. Я распоряжусь снести Блэкхолп, но позже». Френтис склонил голову, вдохнул и произнес: «Моя королева, я покорно предлагаю вам свою жизнь». «Молчать!» Ее голос хлестнул будто кнут. Она подошла вплотную. Ее дыхание было прерывистым и резким. «Я уже однажды убила вас, так что вам нечего предложить мне». Она затаила дыхание, отступила, затем, раздраженно махнув рукой, приказала: «Встаньте». На ее безупречном лице гнев сменился ледяным спокойствием. «Брат Саллис целиком рассказал мне вашу историю. Вы не принадлежали себе, и обвинять вас в смерти короля – все равно, что обвинять меч за проливаемую им кровь. Брат, я знаю это, но не могу простить вас. Вы понимаете почему?» «Да, ваше величество. Лорд Вайлин передал мне ваши слова о том, что лорд Тельнар участвовал в подготовке вторжения». «Да, ваше величество. Он поддался обещанию власти и другой награды». «И что же это за другая награда?» «Ваше величество, он настойчиво вымогал гарантии, что вам не причинят вреда при вторжении». Королева вздохнула: «А я-то считала его геройски погибшим». «Ваше Величество», — смущенно попросил Френтис, — «нельзя ли нам поговорить наедине? У меня есть послание для вас. Госпожа Довака и эти лорды видели меня в самом скверном и униженном состоянии, и все же сочли меня достойной верности. Они имеют право слышать все слова, предназначенные для меня. Я хочу передать слова лорда-маршала конной гвардии Смолина. Его убили, когда пал дворец». Лицо королевы осталось безучастным, но руки вздрогнули, будто она хотела потянуться за скрытым оружием. «Так передайте же. Он сказал, что нет ничего лучше, чем дальние странствия с женщиной, которую любишь». Она стиснула кулаки, подступила к Френтису. За ее спиной скрежетнули о ножны обнажаемые мечи. Лорды-телохранители встали рядом с королевой, готовые бить насмерть. «Расскажите мне, как он погиб», — приказала королева. «Храбро сражаясь, он умело бился, но, вы же знаете, курит и очень искусны. Фрэнсис понял, что не может посмотреть ей в лицо. Нынешняя холодная, безукоризненно прекрасная Лирна совсем не походила на визжащую горящую женщину, выбегавшую тогда из тронного зала. «Я не прошу милости и охотно приму правосудие вашего величества», уставившись в пол, выговорил Фрэнсис. «Вы жаждете смерти? Полагаете, что ушедшие с распростертыми объятиями примут такого, как вы? Ваше величество, я сомневаюсь, но надежда – сердце веры. Тогда ваши надежды тщетны. По крайней мере, пока». Королева направила Илтиса к закрытой камере. Тот повозился с дверью, распахнул ее и вошел внутрь вместе с коллегой. Они вытащили оттуда узника, в отличие от Фрэнсиса, увешанного цепями. Шея, щиколотки, запястья его были скованы новыми кандалами, так что узник едва мог семенить. Несмотря на очевидное неудобство, лицо узника оставалось равнодушным, знакомое мертвое лицо элитного раба. Голая грудь бугрится мускулами, от пояса до шеи вся кожа в шрамах. «Куритый», — пробормотал Фрэнсис. «Единственный, кого мы сумели схватить за всю войну», — сообщила Лирна. «Его нашли без сознания в доках, когда был освобожден город. Лорд Альгистиан говорит, что этого Куритая приставили охранять Алюция. Его имя — 27-й». Королева подошла, окинула раба оценивающим взглядом. «Брат Харлик утверждает, что у этих созданий нет собственной воли. Ее отняли пытками, снадобьями и, как считает аспект Каенис, применением сил тьмы, похоже, исходящих от союзника. Полагаю, вас лишили воли подобным же образом. Интересно, что он сделает, если мы освободим его? Ваше Величество, я бы очень не советовал». Она посмотрела на него так же, как и на раба, пригляделась к точке на груди. «Госпожа Давака сказала мне, что нанесенная мной рана загноилась и вам нужно благодарить госпожу Даваку за спасение жизни». Фрэнсис посмотрел на Лоночку. Той было не по себе, она еле сдерживалась. Такой Фрэнсис ее не видел. Она протягивала королеве небольшой флакон с немного мерцающей жидкостью, и рука Даваки неподдельно дрожала. «А ушедшие, да что же могло ее так напугать? Ваше Величество, это верно», со все возрастающей тревогой проговорил Фрэнсис. «Но я полагаю, что по-настоящему меня спас ваш клинок. Неким образом он освободил меня». «Да», подтвердила королева. Затем заговорила по-лонокски и взяла флакон у Даваки, посмотрела на него в тусклом тюремном свете и откупорила. Разлился тяжелый муторный запах. «Освободившее вас лезвие было покрыто этой жидкостью», пояснила Лирна. «Подарок наших лонокских друзей. Подозреваю, он окажется крайне полезным для нас». Она подошла к Куритаю и тихо сказала ему на валарском: «Мне не доставит удовольствия то, что сейчас произойдет». Она наклонила флакон и пролила единственную каплю на шрам раба. Результат последовал немедленно. Раб испустил такой вопль, что заложило уши. Он рухнул на пол, скорчился, обвитый цепями. Королева отступила и тут же закупорила флакон, скривилась, но заставила себя глядеть на мучение раба. Спустя несколько секунд вой превратился в слабое жалкое хныканье, жуткие корчи сменились дрожью. Еще немного, и раб, взмокший от пота, успокоился и лишь тяжело дышал. Лирна осторожно шагнула вперед, но Фрэнсис предостерегающе поднял руку. «Ваше Величество, позволите?» Она кивнула, он подошел к рабу, присел, заглянул ему в лицо и увидел, как жизнь возвращается в мутные от боли глаза. «Можешь говорить?» – спросил Фрэнсис на валарском. Раб заморгал, пытаясь сосредоточиться, и захрипел. Слова неохотно лезли из отвыкшего от речи горла. «Да, как тебя зовут?» Раб сощурился, выдавил на грубом, исковерканном валарском. «Я начал, 500 и теперь 27». Фрэнсис склонился ниже. «Нет, твое настоящее имя». Взгляд затуманился. Раб нахмурился, пытаясь разбудить память. «Ликран», — выговорил он, и с этим именем его голос превратился в рык. «Мой отец, он был Херкран Красный Топор. Друг, ты далеко от дома». Ликран дернул цепи. «Тогда снимите с меня это гребаное железо, чтобы я вернулся домой. На земле нам дано мало времени, а мне еще нужно убить многих». Фрэнсис осторожно понюхал содержимое бутылочки. Запах, мягко говоря, не слишком привлекательный. Плесень с протухшим чаем. Это и в самом деле отгоняет сны, это погружает в настолько глубокий сон, что кошмары не достигают его, пояснил брат Килан. «Я впервые сделал это снадобье после нашествия Ледяной Орды. После стольких смертей и убийств многих в пределах мучили дурные сны. Меня тоже. Оно прекратит твои кошмары, брат. Хотя поутру голова заболит так, что они покажутся благом. Это ведь не сны», — подумал Фрэнсис. «Но, По крайней мере, зелье может защитить рассудок, когда она потянется к нему. Пятый орден обосновался в купеческих домах у порта. Многочисленные комнаты и просторные погреба дали место большинству раненых и растущим запасам бинтов и лекарств. Похоже, госпожа Альбер умудрилась убедить нескольких альпиранских торговцев рискнуть, отправиться в последнее плавание по ветреному Мельдинейскому морю и привезти вместе с припасами столь нужные лекарства. Фринтис поблагодарил целителя и вышел наружу, где Вайлин глядел на огромный валарский корабль. Фринтис привлекал множество взглядов, в большинстве напуганных и удивленных, но и немало откровенно враждебных. Для некоторых он еще оставался красным братом, но для большинства стал убийцей короля, освобожденным благодаря безграничному милосердию королевы. Она не внушала своим подданным страха, а только лишь обожание, и они неустанно трудились во имя ее. Повсюду люди восстанавливали рассыпавшиеся стены, стучали молотами в уличных кузнях, новых рекрутов приучали к непривычной дисциплине. Лица усталые, но нигде и следа раздраженной лени, все упорно суетятся, трудятся, спешат. И пусть полководцы королевы страшатся будущего, народ готов переплыть любые океаны по одному ее слову. На корабле громко ссорились двое. Один долговязый, второй коротышка, причем коротышка кричал злее и громче. «Брат, у твоей сестры на удивление ядовитый язык», — заметил Фринтис. «Наш новый хозяин королевских верфей будет в ней самое худшее. Он попросил ее сделать чертеж корабля. Кажется, он уже пожалел об этом». Аларнис сердито смяла пергаментный сверток и швырнула в лицо Даверну, а затем яростно затопала вниз по трапу. Она не перестала кипятиться, даже когда брат обнял ее и прижал к себе. «Высокомерный болван, ему не понравился чертеж», — осторожно уточнил Вайлин. «Дело не в чертеже», — буркнула Аларнис и добавила громко. «Так, чтобы слышали и на корабле, его твердолобое упрямство, нежелание внять голосу разума. Я уверен, он знает свое дело», — заметил Вайлин и удостоился свирепого оскала. «Этот монстр сделан с кучей лишнего», — указав на корабль, заявила Эларнис. «А этот болван хочет скопировать его, потратив кучу лишнего труда и дерева. А твой проект, без сомнений, элегантнее и экономнее, дорогой брат, вообрази себе, да», — воскликнула Эларнис. Гордо выпрямилась, прижав свой мешок к груди. «Я представлю его королеве». С тем девушка неуклюже поклонилась Фринтису и решительно зашагала прочь. «Когда я в последний раз встречал ее, она была мягче», — заметил Фринтис. «Все мы сильно изменились», — подытожил Вайлин и направился к молу. Когда они с Фринтисом отошли на достаточное расстояние, чтобы не услышал никто лишний, владыка битв заметил. «Ты можешь отказаться от того, что тебе предложила Лирна. Я не хочу отказываться». Под ветром с серых небес клокотала и пенилась серая вода. «Как думаешь, женщина, терзающая твои сны, ощутит твое прибытие? Возможно. Хотя, я надеюсь, снадобье брата Килана спрячет мои мысли. Но ее интерес ко мне может сыграть на пользу в моей диверсии. Кажется, перед нами обоими тяжелый путь. И лучше, если ты не станешь делиться подробностями своего плана со мной. Если она отыщет меня и сумеет взять живым, она опять свяжет меня, и я не смогу ничего утаить от нее». Вайлин кивнул, посмотрел на серое море. «Брат, я очень долго искал тебя, моя песня летела над землей, но я улавливал лишь глухие неверные отзвуки. Теперь я снова должен отослать тебя, и у меня не осталось песни, чтобы найти тебя. Я должен заплатить по многим счетам. Брат, убийца не следует слоняться на виду у сестры своей жертвы». Он протянул руку. Вайлин крепко пожал ее. «Мы встретимся в Валаре. Обязательно». Головная боль полностью оправдала прогноз брата Килана, но мучение облегчал тот факт, что снадобье сработало, как было обещано. Ночью не пришли кошмары, ужасы и угроза поддаться ее воле. После освобождения Фринтис по-прежнему спал в Блэкхолде. Они с Ликраном уютно расположились в комнате охранника. Было отчасти странно жить вдвоем в огромном строении. Королева отправила всю прежнюю стражу тренировать новобранцев. Фринтис обнаружил бывшего Куритея во дворе. Тот упражнялся, двигался с быстротой и точностью, вышколенный годами тренировок и битв. Вместо обычной пары мечей сегодня Ликран крутил топором, будто отмахивался от целого отряда противников. «Красный брат», остановившись, приветствовал Фринтиса бывший раб. Он тяжело дышал, куцая борода взмокла от пота. Освобожденный Куритой перестал бриться, и его голову и подбородок теперь покрывала темная поросль. «Твоя женщина-вождь прислала раба с подарком», — смотри». Он потряс топором и широко ухмыльнулся. Топор был славный, двухлезвийное оружие ринфаэльского образца, на широких стальных лезвиях, узоры золотом. Фрэнсис подумал, что это, наверное, одна из дарнеловских игрушек. Жаль, что не удалось собственноручно прикончить лорда Фьефа. «Здесь нет рабов», в который уже раз повторил Фрэнсис. Ликрану с трудом помещался в голову тот факт, что бывают земли, свободные от рабства. Бывший раб с наслаждением описывал свою страну и ее порядки. Его племя жило в горах за северными валарскими провинциями и занималось главным образом добычей руды и войной с соседями. «Хорошая штука», отпив солидный глоток вина, заявил Ликран. «У тебя есть еще?» Фрэнсис указал на пирамиду бутылок, найденных под кроватью валарского офицера, бывшего коменданта Блэкхолда. В городе отыскалось много таких тайников и кладовок. Валарская армия официально разрешала грабить и брала 10% налог с награбленного, но, очевидно, многие жадничали и не хотели платить. Ликран присел рядом с Фрэнсисом, с новой бутылкой в руке, и спросил: «У вашей женщины вождя? Ну, у нее есть мужчина, она называется королева, и мужчины у нее нет». «Отлично, я заберу ее», заявил бывший раб, длинно отпил и с чувством рыгнул. «Как думаешь, сколько для этого понадобится голов?» Очевидно, у племени Ликрана было в обычае подносить перспективной невесте головы убитых врагов в доказательство мужественности. «Думаю, 1000 хватит», посоветовал Фрэнсис. Ликран нахмурился и разочарованно ухнул. «Так много, она же королева, а королевы дорогие». Бывший раб прикончил бутылку в несколько глотков. «Пусть он бахвалится и куражится, но ведь он пытается залить вином черный ужас в душе. Как долго ты пробыл куритаем?» «Меня взяли в 19 лет, а теперь, глядя в зеркало, я вижу лицо отца». «Когда ты связан, не ощущаешь времени», сказал Ликран, посмотрел на пустую бутыль, скривился и швырнул ее на брусчатку двора. «Ты не помнишь? Я помню каждое мгновение рабства. Тогда тебе очень не повезло». Ликран немного посидел в молчании, поерзал, сцепил руки, напряг мощные бицепсы, затем бросил голодный взгляд на вино и сообщил: «Ну, я помню достаточно. А ты помнишь о Люции Альгестиана? Тебя назначили охранять его». «Да, он тоже хотел вина», ответил Ликран и улыбнулся уголками губ. «Он умер героем. Пытался убить моего заклятого врага, а, того тупоголового в большом кресле, ну, молодец, давай выпьем за светлую память». Ликран потянулся к бутылкам, принялся перебирать их, открывал, принюхивался и отшвыривал. «Ты знаешь, куда мы направляемся?» – спросил Фрэнсис. «Ты согласен следовать за мной?» Ликран понюхал содержимое очередной бутылки и довольно ухмыльнулся. «Добровольно я следовал только за моим отцом, но я попользуюсь топором ради тебя по пути домой». Он с удовольствием отпил и добавил: «Однако же мне нужно собрать 1000 голов за твою королеву». «Белорат», — представился капитан и посмотрел на Фрэнсиса с нескрываемым подозрением. Оно усилилось, когда на борт ступил Ликран с топором и двумя мечами за спиной. «Добро пожаловать на борт морской сабли», — буркнул капитан. «Ваши коллеги уже здесь». Утренний воздух колол легкие, морской ветер пронизывал до кости. На палубе сидели люди, завернувшиеся в плащи. Фрэнсис подошел ближе, и ему стало жарко от гнева. «Как это понимать?» — свирепо вопросил он. «Брат, мы пришли выполнять королевский приказ», — поднявшись на ноги, ответил Дергач. «Брат, честно, королева милосердно согласилась на нашу просьбу. Никто из нас не мыслит жизни в королевской гвардии». За Дергачом поднялись и остальные. Фрэнсис обвел взглядом 30 людей из команды выживших в Урлише. Мужчины и женщины с суровыми лицами, в одинаково блеклых одеждах, но с разномастным оружием. Выделялась одна Иллиан в темно-синем плаще. Она будто выросла за несколько последних дней. По обе стороны от нее, втянув головы в плечи, сидели Кусай и Чернозубая, глазели на Фрэнсиса и облизывались. Щенки приветствовали вожака. Тот погладил их, они отозвались дружелюбным повизгиванием. «Полагаю, брат Саллис прислал мне известие», не скрывая разочарования, проговорил Фрэнсис. «Только то, что вы должны позволить мне участвовать в экспедиции», брат, слегка улыбнувшись, церемонно ответила Иллиан, «и проследить, чтобы за время плавания мои навыки не умолились». Фрэнсис с трудом подавил желание немедленно отправить ее на берег. «Быть может, вас утешит, что Давака тоже была против. Это меня не утешит, сестра. По-видимому, она остается с королевой, не без сожаления. Она дала мне вот это», — сказала Иллиан и протянула мешок с кожаными фляжками. Снадобья брата Килана по лонокским рецептам. Держите их в сохранности и не поддавайтесь искушению открыть хотя бы одну», — сурово приказал Фрэнсис. Он встал, и 34-й поспешил пожать ему руку. «Ты теперь свободный человек», — напомнил он бывшему рабу. «А мы плывем к земле твоего рабства, и успех наш отнюдь не гарантирован. Мне еще нужно отыскать свое имя», — заметил раб и добавил тише, по-валарски. «Кроме того, меня немного пугает ваша королева». Фрэнсис выпустил его руку и повернулся к мастеру Ренсиалю, стоявшему поодаль с еще более мутным взглядом, чем обычно. «Мастер, я надеялся, что вы вернетесь к стойлам. Ордену нужны ваши таланты, а мальчик не здесь. И девочка, и высокая женщина», — пробормотал мастер, искоса глянул, подошел ближе и прошептал. «Где же лошади?» «Мастер, мы едем за ними», — сжав его ладонь, пообещал Фрэнсис. «Далеко за морем целая империя лошадей». Ренсиаль сурово кивнул и пошел на бак. Фрэнсис решил предупредить капитана Белората насчет того, чтобы его люди выделили Ренсиалю как можно больше пространства. Затем взгляд Фрэнсиса упал на стоящего у борта незнакомого парня, широкоплечего, крепкого, с головой в белокурых кудряшках. «Его зовут Плетельщик», — пояснил Дергач. «Он не слишком много разговаривает». Конечно, Фрэнсис знал это прозвище, ведь его носил одаренный, исцеливший Лирну. Он тоже пришел по королевскому слову, я не уверен. Он уже был на борту, когда мы поднялись на корабль. Фрэнсис кивнул и повернулся к собравшимся. Все пытливо и настороженно глядели на него. «Я благодарен вам всем, но вы отдаете мне слишком многое. Пожалуйста, сойдите на берег и позвольте мне отправиться в странствие». Никто не подал голоса, никакого гнева, лишь любопытство во взглядах. Никто и не посмотрел в сторону трапа. «Из этого путешествия можно не вернуться», — заговорил Фрэнсис и осекся, увидев ухмылку Дергача. «Брат, я думаю, капитану не терпится отплыть». Глава 4. Рива. Дом лорда Брахдара когда-то был внушительным. Из небольшого замка он трудами нескольких поколений превратился в просторную трехэтажную усадьбу, переросшую прежние защитные стены, перевалившую за давно засыпанный замковый ров. Окрестные поля усеивали склады, стойла, а на вершине ближайшего холма стоял хорошо известный Риве большой амбар. Она остановилась в безопасном отдалении от покосившейся кучи балок и досок с провалившейся крышей, с выбитыми дверями, лежащими на поросшей густой травой земле. Рива приехала сюда одна. Еще за несколько миль до холма она приказала эскорту следовать в Алитер. Как и ожидалось, Кернмиль разграбили и сожгли. Люди, за которыми когда-то следила Рива, погибли, были угнаны охотниками за рабами либо сбежали. Дом лорда Брахдара в 2 милях к северу сохранился в немного лучшем состоянии. Похоже, его миновало внимание валарцев из-за того, что к их приходу он уже был полуразрушен. С крыш то ли из-за погоды, то ли из-за жадных поселян пропал шифер, с грязных стен отваливалась штукатурка, исчезли все двери. «И что ты ожидаешь здесь найти?» Вздохнув, спросила себя Рива перед тем, как спешиться и привязать лошадь к столбу ограды. Теперь Рива ездила на смирной кобылке, куда покладистей старины ворчуна, угодившего в горшок еще в начале осады. Рива оставила кобылу щипать высокую траву, а сама подошла к дому, заглянула через окно в пахнущую гнилью пустоту. Неужели они встречались здесь, интриговали, замышляли? Сыновья являлись унижаться перед божественным владыкой, вещавшим чудесные истины, и не подозревали о настоящей сути лживой твари. А та, должно быть, все время хохотала про себя. Рива шагнула через порог в холодные тени. Несмотря на сумрак, зал поражал воображение. Пол в виде шахматной доски из мрамора, изысканной формы лестница, изгибаясь, ведет на второй этаж, между стенами мечется эхо шагов. Странно, стены без рисунков и гербов, и никаких признаков прошлого хозяина. Голая штукатурка. Обследование первого этажа не дало ничего, и Рива осторожно ступила на лестницу, но та оказалась на удивление крепкой и отозвалась на шаги только легким поскрипыванием. Верхний этаж встретил холодом. Ветер свистел в пустых окнах, терзал обрывки тряпок, бывших когда-то занавесями. В комнатах только пыль, осколки терракоты да щепки от мебели. В одной комнате Рива остановилась при виде пятна на полу, частью прикрытого заплесневелым ковром. У стены стояла затканная паутиной кровать. Рива знала, как выглядят застарелые пятна крови, и не стала подходить ближе. Тут кто-то умер, но уже давно. Рива повернулась, чтобы уйти, но вдруг уловила чуть кисловатый запашок только что погашенной свечи. Она остановилась, закрыла глаза, вся превратилась в слух. Ага, чуть скрипнули балки над головой. крысы не ходят так тяжело. Рива открыла глаза, посмотрела вверх и увидела крошечное, не больше медной монеты светлое пятнышко, тут же потемневшее. Тогда Рива вышла в холл и поднялась на третий этаж. Лестница здесь сохранилась гораздо хуже. Не хватало бы люстрады и нескольких ступенек. Пришлось прыгать и карабкаться. На верхнем этаже оказались 4 комнаты мансарды, одна с дверью. Рива дернула ручку, закрыта, обнажила меч и ударила в дверь ногой. У окна лежала небольшая, но аккуратная стопка одеял. Само окно загораживал щит из нескольких досок, связанных бечевкой. Возле одеял стоял огарок свечи, от фитиля вился тонкий дымок. Еще в комнате обнаружилась небольшая стопка книг, кучка овощей, морковок и картофелин, вялых, плесневелых, с побегами. На некоторых следы маленьких зубов. Реву насторожил резкий вдох над головой. Шаг вперед, и кто-то спрыгнул на пол за спиной. Рива мгновенно развернулась, меч описал дугу, точно ударил в маленький нож, и тот отлетел в темноту. Хозяйка ножа, крохотная, чумазая, в спутанных кудряшках, с изумлением и ужасом глядела на непрошенную гостью. «Кто ты?» – спросила Рива. Изумленная гримаска превратилась в яростный оскал. Девочка зашипела и кинулась, выставила руки, нацелилась длинными ногтями в лицо. Рива выпустила меч, шагнула в бок, ухватила девочку за талию, прижала руки. Девочка извивалась, плевалась и рычала. Рива крепко держала ее. Малышка, казалось, состояла из одних костей под изодранной одеждой. Надо же, на пороге голодной смерти, и такая злоба и сила. Девочка барахталась целых 2 минуты, а потом обмякла и только захныкала от бессильной ярости. «Прости меня за вторжение», — сказала Рива. «Меня зовут Рива, а тебя?» Она добавила больше дров в огонь, проверила содержимое горшка, старой железной посудины, найденной среди разгрома на кухне. После того, как Рива отпустила девочку, та охотно пошла следом, но обиженно молчала все время. Девочка уселась, скрестив ноги, перед огнем в очаге и смотрела, как Рива собирает обломки мебели. Рива наполнила горшок овсом из седельной сумки, добавила немного корицы и чуть побольше меда, который обменяла у нильсаэльского солдата в Варинсхалде на кинжал и короткий меч валарского офицера. Долгий марш с королевским войском много сказал Риве о характере людей из разных мест королевства. У нильсаэльцев всегда водилось что-нибудь особенное, и они делились этим за хорошую цену. «Тебя послала Ильза», — наконец заговорила девочка. «Кто такая Ильза?» Помешивая овсянку, спросила Рива. Девочка попыталась горделиво выпрямиться, выставила подбородок. «Моя горничная». «То есть ты, хозяйка этого дома?» «Да». «С тех пор, как умерла мама», — помрачнев, ответила девочка. «Ты, дочь лорда Брахдера». Лицо девочки исказилось от внезапного ужаса. «Вы знаете моего отца? Он возвращается?» Рива села, посмотрела в перепуганные глаза девочки. «Как тебя зовут?» Та не сразу смогла выговорить имя, запиналась, но все же выдавила робкое. «Эллис, Эллис, я должна сказать тебе, твой отец мертв. Его убили в Алитере вместе со многими другими». Страх сменился не горем, но облегчением. Девочка обхватила руками колени, уткнулась в них головой. Из-под копны спутанных кудряшек послышались всхлипы. Рива раньше и не представляла, насколько девочка маленькая. Ей же вряд ли больше 10 лет, и она такая худая. Рива положила в деревянную миску овсянки и протянула девочке. «На, тебе нужно есть». Всхлипы затихли. От запаха овсянки в животе Эллис звучно забурчала. Она посмотрела на кашу, пробормотала спасибо, схватила еду и принялась уплетать за обе щеки со скоростью, совершенно неподобающей воспитанной леди. «Медленней», — предупредила Рива, — «съешь много на пустой желудок, и тебе станет плохо». Мелькание ложки чуть замедлилось. «Его убил лорд Фьефа?» — спросила девочка, когда миска почти опустела. «Отчего ты так думаешь?» — Ильза сказала, — что лорд Фьефа принесет справедливость отца тем, кто проклят. И как же он был проклят? Это случилось, когда я была маленькой, серьезно ответила девочка. Насколько я помню, отец тогда был добрый, но он заболел. Мама говорила, мозговая лихорадка. Я помню, как мама привела меня в его комнату, чтобы попрощаться. Отец ушел в глубокий сон. Мама говорила, отец не проснется. Мол, он зашел в глубокий сон и никогда не проснется. Девочка выскребла ложкой остатки овсянки и договорила. Но он проснулся, и он стал другим, прежний папа будто пропал, а другой он мучил маму каждую ночь. Я слышала через стену, он годами мучил маму. Девочка побледнела и заплакала снова, слезы промывали дорожки сквозь пыль на ее лице. «Он когда-нибудь мучил тебя?» Эллис опять уткнула голову в колени и заревела навзрыд. Потом заговорила снова, буквально выталкивая слова наружу. «Когда он уезжал, он запирал нас дома, и все портилось без досмотра. А в тот день, когда он ушел насовсем, он убил ее. Он хотел убить и меня, но Ильза схватила меня за руку, и мы убежали, спрятались в лесу, сидели долго. А когда вернулись, дом пустовал, и только мама. Мы пошли в деревню, но там были солдаты, не королевская гвардия и не люди лорда Фьефа. Они творили жуткие дела. Мы побежали домой и спрятались на чердаке. Солдаты пришли и крали вещи, а что не нравилось, ломали, но не отыскали нас. Ильза выходила каждые несколько дней и приносила для нас еду, а однажды не вернулась. Рива глядела на нее, плачущую, и вспоминала маленькую девочку, дрожащую в темноте, скорчившуюся в углу амбара с морковкой в руках, украденной накануне. А морковку нельзя было съесть целиком прямо на месте, потому что тогда не осталось бы на завтра. Его убил не лорд Фьефа, а солдат королевы. Если тебя это утешит, знай, умирал он медленно. Рива вытащила из мешка портрет священника, нарисованный Эларнис, и показала девочке. «Ты когда-нибудь видела этого человека?» Та вытерла слезы ветхим рукавом, посмотрела на рисунок и кивнула. «Иногда видела. Отец называл его мой святой друг. Мне не нравилось, как он глядел на меня. Маме тоже, и она всегда уводила меня наверх. Но однажды он поссорился с отцом, и я пошла на лестницу послушать. Отец говорил очень тихо, почти не разобрать, но его голос совсем не походил на папин. Тот священник злился, кричал про годы впустую. Девочка искоса глянула на Риву. Он все время говорил что-то про какую-то очень важную девушку. И что он говорил? Про ее мучен. Мученичество, предположила Рива. Да, мученичество. Что с ним нужно повременить до тех пор, пока оно будет от дядиной руки, и тогда больше глаз увидит его. От дядиной руки. Надо же, они думали, что дядя Синтис убьет свою племянницу. Прибытие Вайлина заставило тварь союзника поменять планы. Насколько же твари боятся Вайлина? Спасибо, поблагодарила Рива, забрала рисунок и спрятала его в сумку, сложила вещи и прицепила к поясу меч. Да, Эллис, если хочешь что-нибудь взять с собой, возьми прямо сейчас. Куда ты забираешь меня? Запинаясь от страха, выговорила девочка. Если ты не предпочтешь остаться здесь, то Валитер, что со стенами? Спросила Эллис через 3 дня. Когда они с Ривой въехали на гребень холма к востоку от Алитера, девочка сидела на кобыле, Рива вела животное под устцы. Ноги девочки были еще слишком слабыми, чтобы пройти хоть какое-то расстояние, а кобыла не соглашалась нести двоих. От регулярной обильной еды настроение девочки улучшилось, и она забрасывала Риву вопросами. «Стены поломали», — ответила Рива. «Чем?» «Большими камнями. Их бросали огромные машины. И где сейчас эти машины?» «Их сожгли». «Кто?» «Одну, я», — ответила Рива. «Остальные 2 — толпа пиратов». «А почему?» «Они очень разозлились, а еще их попросила королева», — ответила Рива и посмотрела на реку, вспухшую от зимних дождей. Там, в темной воде, лежали корабли, привезшие жуткие машины разрушения, и бог знает сколько трупов. А королева очень красивая. Мама однажды ездила в Варенсхолд и сказала потом, что принцесса Лирна — самая красивая женщина из всех, которых мама видела. В Варнсклейве Рива наблюдала королеву с сиротами. Лирна улыбалась им совсем не так, как остальным, но с настоящей теплотой и безграничным состраданием. Чуть позднее в этот же день сообщили о банде, грабящей беженцев на западе, и Лирна приказала лорду Эделю выследить и поймать бандитов, казнить 2 из каждых 3 захваченных, уцелевших высечь и приставить к работе носильщиками. Провожая взглядом командира Северной гвардии, королева тоже улыбалась. «Да, она очень красивая», — подтвердила Рива. Подойдя по дороге к главным воротам, они увидели леса на стенах и людей, тащивших камни к проломам. Сержант дворцовой охраны при виде Рива упал на колено, за ним и все его люди. «Благословенная госпожа Рива, хвала отцу за ваше благополучное возвращение. Просто госпожа достаточно. Или Рива, если вам нравится больше», — глядя на город, сказала хозяйка Алитера. «Похоже, с улиц исчезли груды камня». «Но сколько разрушено домов!» Сержант неуверенно хохотнул и попятился, так и не осмелившись взглянуть на Риву. Девочка наклонилась к ней и заговорщицки прошептала. «Ты кто такая? Я уже сказала тебе, кто я!» Толпа на площади за воротами замерла и уставилась на Риву. По улицам подходили все новые люди. Раздались радостные крики, тут же подхваченные всеми. «Сержант, полагаю, мне потребуется эскорт», — заметила Рива. Велис церемонно поклонилась ей, затем обняла, как сестру. «Я ушла слишком надолго, чувствуя, как жаркий румянец заливает щеки», — пробормотала Рива. «Миледи, я согласна всем сердцем», — сказала Велис и посмотрела на Эллис. Та переминалась с ноги на ногу и не знала, куда себя деть. За воротами усадьбы собралась огромная ликующая толпа. По всему королевству уже разошлись новости об освобождении Варинсхолда и истреблении Валарской армии. Возвращение Ривы стало искрой, зажегшей огонь праздника в Алытере. Рива подозвала девочку. «Это госпожа Эллис, наследница владений лорда Брахдера. Теперь она под опекой госпожи правительницы. Не могли бы вы отыскать подходящие комнаты для нее?» «Конечно», — сказала Велис и протянула руку девочке. Та застеснялась, но все же подошла, взяла ладонь Велис и сказала: «Я думала, здесь правит лорд Синтис. Он умер», — сообщила Рива, посмотрела на толпу и сказала Велис: «Объяви этот день праздником. Отныне и навсегда это день победы. И доставай свой запасец вина, тот, про который, как ты надеялась, я не знаю». «Стены», — сказала Рива, когда Эллис уложили в просторную кровать наверху и в библиотеке остались только хозяйка Алитера и госпожа Велис. «По общему требованию, стены стали ремонтировать прежде всего», — объяснила госпожа Велис. «Людям тревожно без них. Я старалась хлопотать о ремонте хотя бы самых больших жилых зданий, но люди захотели ремонтировать стены. Что я могла поделать? Казна, на удивление, в здоровом состоянии. Валарские солдаты несли с собой много награбленного. Я послала Рентиса собрать как можно больше, пока нильсаильцы или бандиты не прикарманили добычу. Но все равно отстраивать город – дорогое удовольствие, а нам еще управляться с полуразоренным фьефом. Королева твердо пообещала мне возместить стоимость реконструкции. Как выяснилось, в северных пределах больше золота, чем ляпис лазури. Однако оно прибудет лишь через несколько месяцев. Ну, благодаря госпоже Альбера и лорду Дарвусу мы не умрем с голода. Но зима будет тяжелой». Велис уселась на софу перед камином рядом с Ривой, взяла ее за руку. Их пальцы нежно сплелись чуть не сами собой. «Чтец?» — спросила Рива, уложив голову на плечо своей госпожи-советницы. «Каждую неделю высылает гонца со строгим наказом насчет того, как лучше управлять фьефом в соответствии с десятикнижием. Временами наказ адресован твоему деду, иногда прадеду, и смысла в нем немного. На прошлой неделе он заснул прямо посередине собственной проповеди. Но это не важно. Собор был практически пуст». «Я хорошо выбрала», — заметила Рива. «Похоже, да. А где Арентис? Он гоняется за последними сынами и, надеюсь, приканчивает банды в западных долинах. Бандиты стали проблемой. Что же, война питает лишь самые лютые сердца». «Книга разума, стих 6, сказала Рива, улыбнулась и поцеловала Велис в шею. «Почтенная госпожа советница, вас соблазнила любовь отца?» «Нет», — ответила Велис и погладила волосы Ривы. «Они отросли». Рива уже не помнила, когда в последний раз подрезала их. «Меня соблазнили лишь один раз, и, по мне, этого более чем достаточно». Рива подумала о том, что собирается сказать, и сжалась, предчувствуя ответ. «Так хотелось отложить на следующее утро, но тогда ведь будет хуже. Завтра я созову общее собрание на площади и там прочту королевский эдикт о призыве». Велис отдернула руку, с испугом и удивлением переспросила: «О призыве? Королева собирает еще плешую армию и готовит флот, чтобы вести ее в Валарскую империю». Велис встала, ухватилась за каминную полку. «Но эта война уже выиграна». «Нет», — отрезала Рива. «Госпожа правительница, я так понимаю, что и вы поплывете вместе с королевой и ее могучим флотом». Глядя на побелевшие костяшки пальцев Велис, Рива едва справилась с желанием прикоснуться, утешить, обнять. «Да», — сухо выговорила она, — «но это же безумие. Ее отец при всех его мириадах интриг и схем никогда бы не пошел на это. Нужно сделать так, чтобы валарцы не напали снова. И это единственный выход». «Это слова лорда Альсорна или твои?» — осведомилась Велис. «В этом мы с ним едины. А может, ты попросту жаждешь другой войны? Я же вижу, как ты исходишь нетерпением, пока ты здесь, как наскучило тебе это место, и я». В тихих словах не было злобы, но они попали по больному месту. В них была правда. «Ты никогда не наскучишь мне. Если я и кажусь нетерпеливой, то лишь потому, что я не создана для управления страной. Хочешь верь, хочешь нет, но сражений мне тоже хватило слишком. Но эту войну следует окончить, и мне нужна твоя помощь. А как с призывом? Рива оглянулась и обнаружила завернувшуюся в одеяло Эллис, стоящую в дверях и потирающую глаза. «Не можешь заснуть?» Девочка кивнула, и Рива похлопала по Софи рядом с собой. Эллис приковыляла, уселась. «Я видела сон. Отец был жив и искал меня в нашем доме. Это просто сон», — сказала Рива. Отвела со лба девочки прядь теперь уже расчесанных и чистых волос. «Сны не причинят тебе вреда». Девочка посмотрела на Велис, все еще стоящую у камина спиной к ним. «А что такое призыв?» Велис обмякла, обернулась, устало улыбнулась Эллис. «Милая моя, это самое трудное. Это когда любишь, и потому делаешь ненавистное тебе. Всем мужчинам крепкого здоровья в возрасте от 17 до 45 лет явиться в Аллитер до последнего дня месяца Интерласура и принести с собой луки и другое оружие, каким владеют. Явиться может и любая бездетная женщина указанного возраста. Все принятые на службу получат такое же жалование, как и солдаты Королевской гвардии, а по окончании войны – пожизненную пенсию. Ее же получат вдовы либо выжившие дети тех, кто принесет свои жизни в жертву во имя общего дела». Рива закончила чтение, передала свиток Велис и постаралась изобразить равнодушие, когда обвела взглядом площадь. По приказу Велис на верхнюю ступеньку соборной лестницы водрузили деревянную трибуну, чтобы Рива могла видеть толпу, 5000 на площади и еще множество на руинах за ней. Люди шептались, кое-кто удивленно глазел, но большинство молчало, и на лицах читалось только нетерпеливое ожидание. Люди ждали слова своей благословенной госпожи. «Мы много страдали», — сказала она им. «Мы долго сражались, жертвовали всем. Я хотела бы принести вам известие о мире, о том, что битвы закончены и мы можем наконец-то отдохнуть. Но я не могу. Если бы я сказала вам о мире, я солгала бы». Рива умолкла, чтобы собрать силы. Слова эхом звучали в рассудке. «Я солгала бы, и поверьте мне, я слышала голос отца», — крикнула она во всю мощь, и ее слова заметались эхом среди руин. «И он не допустит, чтобы мы ушли с истинного пути. Многие из вас слышали о так называемой 11-й книге. Я скажу вам теперь, эта книга – ложь, достойная лишь вашего презрения. Отец повелел, чтобы и в самом деле появилась новая книга, книга возмездия. Он сам напишет ее, и мы станем его пером и несокрушимой силой». Это было не ликование, а рев, мощный, мгновенно родившийся, вырвавшийся из глубин души у всех. Лица исказила ненависть, жажда мести за страшно погибших родных и любимых, за горящие дома и муки. Слова отца, переданные благословенной госпожой, выпустили ненависть наружу, дали ей свободу. Рев накатывал волнами, хлестал и бил. Они же по горло в валарской крови, и все им мало, подумала Рива. Она сошла с трибуны и остановилась, завидев малышку Эллис. Та пыталась спрятаться от толпы, зарылась в юбке Велис и плакала от страха. Рива присела рядом и отерла девочке лицо. «Все в порядке», — сказала благословенная госпожа Аллитера. «Это они от счастья видеть меня». Через 2 дня вернулся Арентис. Рива встретила старого вояку у ворот, крепко обняла. «Милорд, вы уже простили меня?» — улыбнувшись, спросила она. «Я следую командам моей госпожи», — сухо ответил он, но Рива видела. Он улыбнулся в усы. «К тому же расправа с вашими врагами — моя священная обязанность, и я не променяю ее на поиски славы». Он указал на вереницу скованных цепью людей. «Перед нами, не поиски славы, но одна лишь кровь», — сказала Рива и обвела взглядом пленных. 2 десятка истощенных людей в лохмотьях, перепуганных, полных страха либо глядящих угрюмо и вызывающе. «Сыны, плюс несколько беззаконников. Лучше повесить их перед людьми для примера. Если они не убийцы и не насильники, я отошлю их королеве», — решила Рива. «Она охотно использует всяких людей, даже самых гнусных и никчемных. Моя госпожа, весть об эдикте уже разошлась по королевству и понравилась не всем. Им понравится, если они узнают слово отца. Наверное, завтра вы с вашими людьми понадобитесь мне. Я хочу, наконец, полностью осмотреть мой фьев». «Конечно, миледи», — подтвердил Арентис с изящным церемонным поклоном, злобно посмотрел на пленников и спросил: «А что же вы станете делать с сынами? Пусть госпожа Велис допросит их. Когда я вернусь, то свершу над ними правосудие». Эллис опять схватилась за нее и не хотела отпускать, заплакала, умоляя взять с собой. Но Рива была непреклонна. Девочка должна оставаться с Велис. Судя по реву, с непреклонностью Рива переборщила. Велис прижала девочку к себе и сказала: «Миледи, у материнства есть цена». Рива вовремя прикусила язык и не сказала. Я ей не мать. Она присела, смахнула непослушный локон с лба Эллис. Слушайся госпожу Велиссы, делай уроки. Я скоро вернусь, обещаю. Выбор маршрута она оставила Арентису, положившись на его знание Кумбрейля. Миледи, сперва на запад, а потом на юг, посоветовал он. Западные люди у нас наименее благочестивые, так что начнем с самого трудного. Валарцы оставили много следов на западе. Вереницы сожженных деревень, там и сям, куча трупов среди виноградников. Всякий раз Рива приказывала остановиться и похоронить убитых. Последнее напутствие произносил единственный в отряде священник, тощий и жилистый, средних лет, известный мужеством во время осады и покладистой натурой. Риве в последнее время все больше не нравились проповеди. Хороший священник, молчаливый священник, говорила она себе и задумывалась, не стоит ли внести это в уложение веры в отца. Но дальше на запад местность была меньше затронута войной и осталась в целости в холмистом краю на границе с Нильсаэлем. Рива знал от Велис, что здесь самые плодородные земли Фьефа, наилучшее вино, а люди славятся веселыми праздниками и весьма вольным отношением к десятикнижию. Арентис привел отряд к крупнейшему городу в окрестности, разросшемуся старому замку на холме со внушительной стеной, ровной лентой бежавшей вдоль виноградников по склону. Легко видеть, отчего валарцы оставили его в покое, заметил Арентис, когда они подъезжали к воротам. Со временем добрались бы и до него, сказала Рива. Она ожидала задержки у ворот, ведь здешний народ мог не знать, кто приехал, но городская стража уже выстроилась рядами, и ворота открыли. Под аркой стоял на коленях крепкий дородный мужчина в длинной мантии, склонивший голову, распростерший руки в знак покорности. «Это лорд Ментари, здешний градоначальник», — пояснил Арентис. «Он владеет большинством виноградников около города и очень уважал вашего деда. Но не дядю. Ваш дядя был куда пунктуальнее в сборе налогов и менее склонен помогать старым друзьям. К счастью, у меня только новые друзья», — заметила Рива. «А благословенная госпожа», — возопил лорд Ментари, — «вы принесли слово отца нашим недостойным ушам». Рива спешилась, посмотрела на город. Так странно видеть здания и улицы целыми после недель созерцания одних руин. Сперва ей показалось, что градоначальник устроил театральную сцену, рассчитывая впечатлить гостью, но когда Рива присмотрелась, то поняла, его благоговение искреннее. «Всякие уши достойны слов отца», — сказала она. «Он не требует от верных ему вставать на колени, и я тоже». Упитанный лорд поднялся на ноги, но продолжал гнуть спину. «Рассказы о ваших подвигах — уже легенда. Благодарность нашего скромного дома не знает границ. Милорд, я очень рада это слышать, ибо я принесла весть о том, как можно выразить эту благодарность», — сообщила Рива и показала футляр с королевским эдиктом. «Потребовалось 2 дня, чтобы с окрестностей собрались люди послушать слова благословенной госпожи, 2 дня мучений с торжественным пиром и принятием прошений, самым ненавистным Риве занятием. Она выносила приговор лишь в самых очевидных случаях, Арентис записывал более сложное, чтобы дело разобрала Велис. Хотя здешний народ жил в покое и безопасности, прошения ясно показали. Войне не обязательно ступать на порог, чтобы расстроить людям жизнь. Множество жалоб было на беженцев с востока, захватывающих скот, оседающих на чужой земле. Хотя сюда не дошли армии Токрива, банды охотников за рабами побывали и тут. Плачущие матери рассказывали об уведенных сыновьях и дочерях, и здесь было столько ужаса и горя. Валарцы обладали удивительным талантом рождать лютую ненависть у всех, с кем соприкасались. Одно хорошо, теперь будет легче сделать то, зачем Рива приехала сюда.